самом деле. Никто не подозревает, кто скрывается в этом деле. Никто не догадывается, не думает, и всем как-то пофиг. И никто ничего не заметит, даже совершив я подвиг. Эти поступки, примитивные услуги, порождают слухи. И каждый днем они плодятся, как на трассе, суки. Твои крики о помощи, это просто пустые звуки. Никто не поможет, никто не хочет пачкать свои руки. Хотя они там на крови, на это порядка нормально. Обвинять во всем других не в новинку, а банально. Тяжелые раны, глубокие шраны, пустые карманы. Но снова говорите, все в порядке, продолжая эти обманы. Продолжая бить барабаном, все лезут на экраны. Находясь на самом дне, где не поднимут никакие экраны. Все хотят наверх урвать малейший кусок. Но дело в том, что никто не хочет делить свой пирог. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Есть мир, но нет войны, ответь, пожалуйста, скажи. Я хочу его найти, дабы там спокойно жить. Проводить время, отдыхать и не спешить. Честно веселить людей и детей смешить. Но стоп, в ответ молчание и тишина. Я выхожу на балкон, и этот мегаполис выводит из себя. Словно муравейник, и каждый в нем чернорабочий. Да я признаюсь, этот бетонный пейзаж мне как-то не очень. Мне бы куда-то подальше, убежать и скрыться. Посвятить себя искусству, им сполна напиться. И пусть мне только будет сниться работа. Так как у всех, я из тех, кто рискует, но потом имеет успех. Я один из тех, кто против системы и программы. Идет против течения, но обживается друзьями. Да много людей становятся ненужными врагами. Но выход из всегда, помни это, иди рядом с нами. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Да, в этом истина сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла все принципы и устои. Я обрету покой там, где новый мир построю. Да, в этом истине сегодняшнего дня. Я иду вперед, уничтожая самого себя, сжигая дотла.